Глава 8. Тот, кого не ждали. Кричала служанка Энн. Она, как оказалось, увидела приближающийся кортеж раньше, чем сообщила об этом хозяевам. Бедная девушка подумала, что едут новые работники. Она, вместо того, чтобы сообщить хозяевам, рванула приводить себя в порядок. Наверняка женихов много, вот и нужно выбрать самого лучшего. Тряслась от предвкушения блестящего будущего горничная. Когда же радостная Эллен выпорхнула на крыльцо, то увидела растерянного мужа. Стефан показал ей на штандарты, развивающиеся над кавалькадой. «Кажется, нам срочно нужно приводить себя в порядок. Мария, вы тоже идите и наденьте праздничный наряд. Скажите на кухне, чтобы сегодня обед был по высшему разряду. К нам в гости пожаловали монархи». «Да ладно, Стефан, какие могут быть церемонии? Это же Макс со Снежанной. Не пойму только, как они решились трястись по дорогам, учитывая ее беременность». «Вот и я не пойму, может, Макс один пожаловал? В любом случае, нам надо оказать должное внимание, невзирая на дружбу». Разочарованная Энн была отправлена в комнату госпожи, чтобы помочь ей одеться. Все эти крючочки и шнуровки не предназначены для самостоятельного одевания. Суета в замке закончилась в тот самый миг, когда кортеж въехал на территорию усадьбы. Хозяева стояли на самой верхней ступени крыльца. Когда карета с монархом остановилась напротив них, Стефан легко сбежал вниз и распахнул дверцу экипажа. «Добро пожаловать, Ваше Величество!» Эллен почтительно склонила голову, слуги низко кланялись. «Здравствуйте, герцог. Дорога была ужасно утомительной. Прошу в дом, Ваше Величество». Эллен насторожила такое обращение Макса к ее мужу. И вообще, это величество совсем не то величество, которое они ждали. Можно сказать, и не величество вовсе. «Мое почтение, герцогиня. О вашей красоте слагают легенды во дворце». «Благодарю вас, Ваше Высочество». Всех присутствующих недоуменно посмотрели на хозяйку. «Ну же, Ваше Высочество, сознавайтесь, что вы не монарх. А то герцог уже сомневается в своем ли я уме». Эллен улыбалась так, что звезды Голливуда удавились бы от зависти. Но внутри женщины словно торнадо набирала обороты ярость. Вот уж не думала она, что так быстро сменит радость от прибытия гостя на бешенство. Видимо, монарх решил испортить и медовый месяц, прислав погостить своего братца-близнеца. «Все верно, герцогиня, меня зовут Максимилиан, и я брат монарха. Ваша проницательность делает вам честь». «Отличить близнецов можно только при близком знакомстве с одним из них». Окинул он Эллен оценивающим взглядом ловеласа профессионала. «Да, хлебнем еще мы проблем с этим гостем. Никакого уважения к хозяевам». Поежилась она от такого наглого приветствия. В свою очередь, Стефан грустно размышлял о бытовых проблемах, не услышав в речи братца-монарха грязных намеков. «Мы ждали работников, но самым остро нуждающимся оказался брат-близнец-монарха. Я Стефан Валенберг, герцог Урана. Моя жена Эллен, герцогиня Урана. Прошу в дом, Ваше Высочество». Еще раз повторил приглашение Стефан. Гость удобно расположился в гостиной. Хозяева напряженно смотрели на высокопоставленного гостя. Эллен решилась первой нарушить молчание, которое тяготило только ее со Стефаном. Гость же, попивая вино, поданное, чтобы освежиться с дороги, совсем не замечал неловкости ситуации. «Ваше Высочество, позвольте узнать цель вашего визита». Максимилиан перевел взгляд на хозяйку. Его липкий взгляд раздевал Эллен. «Я приехал в ссылку. Мой венценосный брат сослал меня к вам на постоянное место жительства». Эллен уронила бокал. Осколки и брызги вина разлетелись по комнате. «Дорогая герцогиня, я понимаю ваше негодование. Если бы я знал, что вы так прекрасны, то не держал бы оборону так долго. Я бы немедленно отправился к вам в имение». Казалось, его забавляет гнев женщины. «Ах так, ваше заносчивое высочество. Ну погодите, не злите женщину». Эллен на шутку разозлилась. «Смею напомнить, Максимилиан, что герцогиня замужем, и мне бы хотелось, чтобы вы оставили фривольные намеки при себе». Не сдержался уже Стефан. «Что за понебратское обращение, герцог?» Надулся от важности брат монарха. «Так как вы наш гость на неопределенный срок, то и обращаться мы к вам будем, как пожелаем. Надеюсь, вы появились здесь с рекомендательным письмом от своего брата, иначе мы не сможем предоставить вам даже ночлег». Вошел враж герцог. Максимилиан вальяжно поднялся и, нагло ухмыляя Стефану в лицо, вытянул конверт из-под обшлага камзола. Эллен тоже захотелось прочитать, что пишет Макс насчет своего брата, и она направилась к мужу, который, получив письмо, не спешил распаковывать его. «Ваше Высочество, на словах нам ничего не предал ваш брат». «Зачем? Все ясно написано в письме». «Сколько с вами приехало слуг?» «Только мой камердинер. Зачем обременять вас лишними расходами?» «Он сейчас оскорбил меня, или мне это показалось из-за неприязни?» «Будем считать, что показалось. Нам еще жить с ним в одном доме», — мудро размышлял Стефан. Максимилиан, заметив маневр Эллен, оказался у нее на пути. «Герцогиня, пока ваш муж занят разбором почты, не будете ли столь любезны показать мне замок?» «Вот шельмец, одно письмо, у него целый разбор почты», — переглянувшись одновременно, подумали супруги. «Максимилиан, я не буду любезна. Я вообще на редкость необщительный человек. Боюсь, что моя тонкая душевная организация не переживет пребывание наедине со столь высокородным господином. И скажу вам по секрету...» Эллен наклонилась ближе к нему. «Мой муж поразительно быстро читает». Лицо его высочества вытянулось. Не к такому приему он готовился. «Ну вот видите, пока мы с вами так мило беседовали, мой муж...» Эллен была сама любезность, выделив голосом последние слова. «Ознакомился с той горой корреспонденции, которую вы привезли». «А вот дерзить, герцогиня, я вам не советую», — голос Максимилиана угрожающе завибрировал. «Не надо меня так пугать», — Эллен демонстративно прижала руки к лицу, изобразив ужас. «Лучше скажите, что вы мне советуете, Максим». «Какой еще Максим?» — брат монарха начинал злиться. «Максимилиан слишком длинно. Мне сложно будет запомнить. Макс у нас уже есть. В данный момент восседает на троне, исполняя обязанности самодержца. Но если вам не нравится Максим, то могу назвать вас Лиан?» Принц скривился. «Что и Лиан не нравится? Тогда Сима или Милли?» Эллен развлекалась, и на этот раз Стефан поощряюще улыбался. «Я предлагаю Милли», — вступил он в разговор. «Мне будет легко запомнить. В детстве у меня была собака с таким именем. Правда, умерла от заворота кишок, бедняжка». Принц, не скрывая ярости, сжимал кулаки. «Ваше высочество, остыньте, а то у вас дым из ноздрей идет. Вы так раскалились, что есть вероятность самовозгорания. Мы только недавно поселились в замке и не хотели бы его потерять». Стефан подал Максимилиану бокал с вином. Принц машинально взял и начал вертеть в руках, постепенно успокаиваясь. «Я понял, что если буду продолжать вести себя в том же духе, то стану мишенью для тренировки вашего остроумия». «Вы правильно поняли», — подтвердили опасения во высочество Виленберги. «Тогда называйте меня Максим или Лиан, как больше нравится». «Пойдем, Лиан, я покажу тебе замок, а Эллен позаботится об обеде». Мужчины ушли, а к ней в комнату вошел начальник охраны принца. «Ваше сиятельство, монарх поручил мне передать вам письменные распоряжения, касающиеся его брата. На словах же просил передать, чтобы вы не обижались, что он испортил вам медовый месяц». «Как это похоже на Макса? Очаровательный пофигизм». «Что вы сказали, герцогиня?» «Ничего особенного. Передайте монарху, что мы исполним в точности его поручения, но с наглостью его братца не намерены мириться». Стефан, воспользовавшись тем, что он с принцем остался наедине, решил расставить все точки над «ё». «Лиан, мне не нравится, что ты проявляешь повышенный интерес к моей жене. Не нравится, как ты ведешь себя со мной. Мне вообще не нравится, что ты приехал». «Мне тоже не нравишься, и что? Придется смириться, мой братец все решил за нас. Предупреждаю, держись подальше от моей жены». «Да что ты заладил, как попугай? Сам подумай, как я могу держаться подальше, если мы живем в одном доме. Может, еще и комнаты у нас рядом будут?» Мечтательно проговорил Максимилиан, чтобы позлить Стефана, и ему это удалось. «Моя жена спит в моей комнате и в моей постели», — проревел Стефан, нависая над принцем, давя его своим ростом. «У вас не хватает комнат в замке?» — в притворном ужасе прошептал Лиан. «В замке предостаточно комнат, чтобы заселить вас подальше от нее». «А значит, ты как дикарь спишь с женой в одной комнате, чтобы держать ее под контролем, проклятый ревнивец?» «Еще одно нелепое предположение о наших отношениях, и я с величайшим почтением набью морду вашему высочеству». «Бедный Стефан, я знаю, в каких условиях ты вырос. Но видишь ли, в приличном обществе бить по морде, как ты изволил изящно выразиться, моветон». Стефан начал терять над собой контроль, а Максимилиан поздравил себя с быстрым обнаружением болевых точек новоиспеченного герцога. «Мне плевать на правила хорошего тона, когда дело касается моей жены». «Не горячитесь, герцог», — примиряюще проговорил принц. «Я же понимаю вашу проблему». «Какую проблему? Нет у меня никаких проблем!» Попался на удочку простодушный Стефан. Максимилиан подошел поближе и даже привставал от цыпочки, чтобы прошептать на ухо герцогу. «Но как же нет проблем, а в постели? Признайте, что вы не справляетесь с выполнением супружеского долга, иначе не заперли бы свою жену в своей спальне». «Признаюсь вам по секрету, как мужчина мужчине. Только вы никому не рассказываете, ваше высочество». Максимилиан весь превратился в слух. «Конечно, стыдно признаться в таком, тем более принцу». «Тебе нечего стыдиться, Стефан», — отеческим тоном произнес Максим, успокаивающе похлопывая герцога по руке. «Не бойся, я никому не скажу». «Дело в том, что я...» — Стефан замялся. «Ну же, говори, чего ты мнешься?» — не вытерпел принц. «Дело в том, что я настолько люблю свою жену, что не даю ей возможности выспаться по ночам. Если вы услышите стоны герцогини, не стоит спешить ей на помощь». И, подмигнув принцу, он повернулся к нему спиной и направился в столовую. Разочарованному откровениями герцога Максимилиану пришлось догонять развеселившегося Стефана.